Он неожиданно посмотрел в лицо молчаливому наблюдателю и ободряюще улыбнулся. Ярославу ничего не оставалось делать, как неопределенно пожать плечами. Да, при разработке сложной комбинации просто необходимо заранее озаботиться возможностью маневра в той или иной ситуации. Но, как правило, резервные мероприятия намного уступают в качестве проработки основным и не всегда приводят к ожидаемому результату. Странник продолжал. Замечательно, что мой человек в свете Бруно не подался панике и не сделал поспешных движений. Сбежавшие еще более глупы, чем оставшиеся. Вигел сейчас не будет за ними гоняться, а вот в случае победы передавит их поодиночке. С теми, кто сплотился вокруг Бруно, он потом предпочтет договориться. Голову предводителя в обмен на гарантию безопасности. Наша задача, чтобы это потом вообще не наступило. Кто такие Бруно и Вигел? Вполне законно поинтересовался Ярослав, впервые услышавший данные имена. Прости, не было времени просветить тебя относительно иерархии наших супостатов. Сделаем это несколько позже. Идет? А сейчас я должен совершить еще один звонок. Даю руку на отсечение, что Бруно очень ему обрадуется, хотя бы в первую секунду. Резиденция дальневосточного филиала корпорации «Стулит» внешне представляла собой заурядное четырехэтажное офисное здание в северном районе Великоамурска, недалеко от главного корпуса университета. К нему примыкал корпус небольшого отеля на десяток номеров. Содержание его обходилось в кругленькую сумму, особенно учитывая, что он постоянно пустовал. Но такова воля боссов. Периодически прибывающие в Великоамурск представители корпорации должны были останавливаться только там. Достаточно большой штат работников филиала обеспечивал контроль за функционированием нескольких предприятий и банков, в деятельности которых в той или иной степени принимал участие капитал «Стулит». Но даже управляющий филиала никогда не общался с топ-менеджерами корпорации напрямую, получая инструкции, участвуя в ежеквартальных совещаниях и исключительно в режиме видеоконференций. Поэтому его буквально повергло в шок известие о прибытии в Великоамурск самого Бруно Крафта, притащившего с собой якобы целый штат разнообразных клерков и инспекторов. Визит был не столько неожиданный, сколько странный. Вечером в четверг в здание резиденции прибыла единственная машина с пятью неразговорчивыми мужчинами, напоминающими кого угодно, только не финансовых инспекторов. Они предъявили необходимые документы с личной подписью Крафта и занялись подготовкой гостиницы, отказавшись от услуг местного прекрасно вышкленного персонала. Сам высокий гость остановился в гостинице «Интурист», где оставался до недавнего времени. Посетить филиал он не соизволил. С утра в пятницу к директору, пережившему бессонную ночь, полную тревог и плохих предчувствий, наведывались два невзрачных бухгалтера с предписанием из головного офиса корпорации. Каких-либо предварительных звонков или распоряжений в их отношении не поступило. Они ни слова не понимали по-русски и повергли всех в шок, прибыв на такси. Это было более чем странно, потому что за безопасность и транспортировку гостей отвечало частное охранное предприятие «Глобус». Формально оно существовало при филиале, но его руководитель, немногословный, слегка заторможенный финн Пурванин, держал отчет только перед головным офисом. Дальнейшие действия проверяющих уложились в 30 минут. Наделенные мандатом, иностранцы скачали на электронный носитель всю финансовую информацию, выпили кофе без сахара, откланялись и так же тихо, как и пришли, покинули резиденцию филиала. На этом проверка, по-видимому, оказалась закончена. Ждать ее результатов следовало значительно позже, и директор заранее переживал, предчувствуя, что пару-тройку серьезных упущений в его бухгалтерии найти все-таки удастся. Но как быть с толпой клерков, якобы прибывших на дальневосточную землю в одном самолете с Бруно Крафтом? Решив, что они разъехались по предприятиям под контрольным филиалу, директор прозвонил коллегам и получил обескураживающий ответ. Никаких инспекторов и бухгалтеров они глаза не видели. И чем занимаются эти иностранные специалисты? Впрочем, сомнения терзали главу филиала недолго. В 16:35 ему доложили, что кавалькада из нескольких машин, выделенных специально для делегации, прибыла к зданию гостиницы и въехала в подземный гараж. Через несколько минут видеофон в кабинете директора ожил, и на экране возникло бородатое лицо Крафта. «Добрый вечер, господин Малахов», — пробасил Бруно на прекрасном русском языке и замолчал, предоставляя возможность собеседнику справиться с первым шоком. «Здравствуйте, господин Крафт. Счастлив, что вы решили лично посетить резиденцию. Какие будут указания?» «Мои инспектора доложили, что к работе вашего филиала нареканий не имеется. Поздравляю. Можете выписать себе премию в размере 3 окладов. По этому случаю сегодня я объявляю для всех работников резиденции выходной. Через 20 минут никого не должно остаться в помещении. Ни одного человека. Поняли меня? До свидания». Седовласый гигант, во взгляде которого промелькнуло нечто странное, еще раз пристально посмотрел в лицо растерянного подчиненного, потерявшего дар речи, и прервал связь. Слова босса обескуражили директора настолько, что когда экран видеофона погас, он около минуты приходил в себя, осмысливая странное распоряжение. И только спустя 18 минут, покидая последним здание резиденции, он понял, что именно не давало ему покоя, заставляя вновь и вновь вспомнить лицо Крафта. Глаза. Люди с такими глазами могут в одиночку выходить против армии, они уже побывали по ту сторону смерти. Мастер-ловец в очередной раз окинул взором остатки своей армии, собравшейся сейчас в бункере, расположенном на 2-м подземном уровне гостиницы. Помещение тактического класса, предназначенное для совещаний и постановки задач, казалось заброшенным и неуютным. С момента постройки секретного бункера, а его наличие не подозревало даже руководство филиала, им ни разу не пользовались по прямому предназначению. Бруно, занявший место председателя во главе длинного стола, брезгливо прислонил трость к подлокотнику кресла и положил руки на только что протертую полированную поверхность столешницы. Несколько десятков людей выжидательно смотрели на него. Совсем не так он рассчитывал подойти к предстоящему багряному затмению. По поступившим данным, слепой Вилли во главе ветеранов уже спешит к вратам. План 3В рухнул, даже не успев набрать обороты. А ведь как все было рассчитано? 3В впустить во врата. Предполагалось дать изгою возможность прорваться через все препоны. При этом, чтобы хитрый, словно старый лис, враг ничего не заподозрил, следовало имитировать жестокое, но бестолковое противодействие. Потерять парочку мастеров из особо надоевших и несколько мулов, а когда изгой с подручными войдет во врата, ударить всей силой и гнать его прямиком к застрявшему между мирами хозяину. Небольшой крюк в сторону от основной дороги, и все. Изгой лишается имени, а хозяин покидает свою тюрьму. Так рассчитывал слепой Вилли, но не мастер-ловец. До определенного момента все мероприятия плана 3В совпадали с личным замыслом Бруно. Вот только на последней стадии хозяину предстояло уйти в небытие. Для этого изгой обязан был завершить то, что не сделал более полутора тысячелетий назад, то есть сдохнуть в том самом месте, где приняли последний бой четверо звезды Шоатля. Смерть пятого, единственно уцелевшего, должна замкнуть цепь. Хозяин не сможет возродиться потому, что из мертвого мастера не вытащить имени. Так говорили раньше на их общей родине. Затем оставалось дождаться появления нового хозяина. Бруно видел в этой роли себя, но на пути к абсолютной власти стоял последний представитель тотема первозверя. Да, Бруно не должен был позволить грандмастеру дожить до этого затмения, тем не менее позволил. И теперь все круто изменилось. Он так и не получил контроль над нюхачами, а их точное число, наверное, не знал и сам слепой Вилли. Но самое досадное — Вильгельма поддерживают ветераны. Бруно понимал, что соотношение сил явно не в его пользу.